«Шурик, ты подонок!» Прополоскав рот, я сплюнул под ноги в воду и оперся на лыжные палки, опасаясь замертво свалиться в сугроб. Голова кружилась, легкие горели огнем, а ноги просто-напросто отказывались держать измученное тело. Да и шатало меня от усталости, как лист осиновый на ветру. Еще и во рту привкус такой стоял, как не всякий кот нагадить умудрится. В общем, давно мне так хреново не было, хотя вроде и начало отпускать помаленьку. Сволочь ты, Шурик. «Сфига ли?» – притворно удивился держащийся бодрячком приятель. Лес остался позади, но особо это не радовало. Как вспомню наш марш-бросок, так снова дурно становится. «Таблетку, гад, кто мне подсунул? Чистый яд!» В полголоса выругался я и вновь присосался к горлышку полторашки. Ух, вода холодная, жуть, аж зубы заломило. «Я тебе насильно пихал?» — хохотнул Ермолов и принюхался. «Мог бы хоть не гнать так», — пожаловался я. «Да не шмыгай ты носом, это горный медведь территорию метил. Старая метка уже почти выдохлась». «Откуда он здесь взяться мог, медведь?» «С той стороны долины, в холмах, у них берлоги раньше были. Может, и сейчас кто остался?» Я подкатился к Шурику и тяжко вздохнул. «Гнать, спрашиваю, зачем так было?» «Я тебе одно скажу. Даже если бы просто пешком шли, тебя бы точно так же по первой ломало», — объяснил Шурик. «А чем больше нагрузки, тем усталость раньше пройдет». «Брешешь, поди», — точно тебе говорю. «Стой», — встрепенулся вдруг я. «Лай слышал?» «Какой еще лай?» — ничего не понял Ермолов, но вдруг громко выругался. «Твою мать, они собак по следу пустили!» «Нам хана!» — невесело подытожил я, прислушиваясь к понемногу приближавшемуся гавканью. «Бегом на холм!» Ермолов нашел взглядом возвышавшиеся на кургане руины крепости. «Если успеем, в подземелье уйдем!» «По большому счету, ничего другого нам и не оставалось. Даже если границу горожане еще не перекрыли, добраться до нее мы по-любому не успеем. С егерями такой фокус не пройдет. И со следа их не сбить. Собаки всю малину на корню загубили. Единственная надежда на крепость и ночную темноту. Рискнут горожане в руины сунуться? Скорее да, чем нет. А хватит ли у них решимости и ночью их прочесывать? Вот это уже сомнительно. Со сменой времени суток охотник и дичь запросто ролями поменяться могут. Не факт, конечно, что именно мы охотниками станем, но мало ли кто по темным углам заброшенной крепости схорониться мог. Сколько раз пытались ее обжить, а все одно. Надолго никто не задерживался. Даже братству отступиться пришлось после того, как два отряда разведчиков там без вести сгинули. Изо всех сил напрягая наотрез отказывавшиеся выпрямляться ноги и упираясь в крутой склон лыжными палками, мы почти успели подняться на вершину кургана, когда выскочившие из леса егеря спустили собак с поводков. Думаю, они были слишком разозлены гибелью товарищей, иначе никогда бы не решились на столь необдуманный поступок. Даже не обернувшийся на звук выстрелов Ермолов продолжил забег к крепости. Я же без лишней спешки опустился на одно колено, поймал в прицел первую из несшихся вверх по склону собак и плавно потянул спусковой крючок. Картечь швырнула здоровенного пса, не чистокровного ротвейлера, но что-то типа того, в снег. Да уж, на таком расстоянии грех промахнуться. Чистый тир, да и только. Спокойно переломив ружье, я вытащил стреляную гильзу, вставил новый патрон 12-го калибра и подстрелил вторую гончую. Вот тут до егерей дошло, что еще немного, и они рискуют остаться без собак. Раздался длинный свист, и рвавшиеся вверх по склону холма псы бросились под защиту высоких зарослей зимней крапивы. К этому времени егеря стали палить куда интенсивней, и, решив не искушать судьбу, я поспешил вслед за Ермоловым. Тот как раз успел отыскать один из полузанесенных снегом проходов, ведущих во внутренний двор, и яростно махал мне руками. «И чего суетиться?» – спрашивается. «Все под контролем». Толчок в спину я почувствовал, когда уже почти добрался до сложенных из массивных каменных блоков крепостных стен. Сначала ничего не понял, а потом меня качнуло, и на ногах удалось удержаться, только упершись о выставленные вперед лыжные палки. «Твою мать!» – выругался ухвативший меня за плечо и буквально втащивший в узкую щель прохода Шурик. «Куда тебя?» Ах, хрен его знает. Я прислонился к стене и, стянув меховушку, завел руку за спину. Пальцы наткнулись на что-то теплое и липкое. Приплыли. «Ну-ка, ну-ка», — бесцеремонно крутанул меня Шурик и, громко хмыкнув, вытащил из рюкзака замятую консервную банку. «Саморазогревающиеся, говоришь?» «А пуля где?» — немного успокоился я. «Потом найдешь». Ермолов осторожно выглянул наружу, выпустил несколько коротких автоматных очередей и вновь скатился обратно. «Залегли, суки, не отставай!» «Ты куда?» На ходу, пытаясь отдышаться, я нагнал Шурика. Тот уже добежал до конца узкого, занесенного снегом коридорчика, но вместо того, чтобы свернуть во внутренний дворик, принялся тыкать лыжной палкой в сугроб, наметенный ветром на ведущей в подземелье лестнице. «Жить надоело!» «Какие варианты?» Убедившись, что спуститься вниз труда не составит, Шурик, даже не дожидаясь моего ответа, полез в темный провал. «Через двор!» — разозлившись, крикнул я вслед. «Проходим через крепость напрямик, а там до границы рукой подать!» «Не смеши мои тапочки!» Остановившись, обернулся Ермолов. «Нас здесь уже обложили, как лис в норе. Какая граница? Да и серый иней на внутренних стенах, говорят. Зубы покрошатся, нафиг. Understand?» «Пошел нафиг, англичанин хренов!» Выругался я и начал спускаться. «А куда деваться? Другой альтернативы нет». Честно говоря, мне подземелье еще под лысой горой надоесть успели. И вот опять. Хотя вообще подвалы крепости ничуть не напоминают катакомбы под горой. Там камень едва отесан. Тут гранитные блоки один к одному подогнаны. Даже лезвие ножа в щель не воткнешь, и просторней здесь. А на нижних этажах, пацаны рассказывали, и вовсе в некоторых коридорах до сих пор магические светильники гореть продолжают. Вроде как гимназисты идею своих колдовских фонарей с них слезали. «Живее давай!» Перепрыгнув последнюю ступеньку, Ермолов разорвал надвое какую-то бумажку и прилепил ее половинки на стены по обеим сторонам прохода. «А то нагонят!» «Так и так нагонят!» Я прошел мимо с интересом, наблюдая, как Шурик аккуратно расправляет ладони на шершавом камне неровно оборванные листки. «Что еще за наскальное творчество?» «А чтоб не догнали!» – недобро улыбнулся Шурик. «Собачек они твоими стараниями с поводка заранее спускать побоятся, но наверняка на поводках вести будут. Вот проводнику голову и снесет, ну а нам только о зверюгах позаботиться останется. Внизу снега нет, хрен какой следопыт выследит». «Стоп, что значит внизу?» – забеспокоился я, нагоняя вновь рванувшего по коридору Шурика. «Ты куда собрался, Сусанин?» «Да не ори ты!» Ермолов остановился у какой-то дыры в полу. «Рюкзак давай». «Чего делаешь?» — в голос взвыл я, когда он принялся скидывать в провал наши пожитки. «Совсем опух!» «Спустимся, заберем». «А тащить с собой их незачем», — объяснил мне здоровяк. «И не трясись ты. Этим летом сюда на учения мотались, ходы еще не все забыл». «Сколько народу потерялось?» — уточнил я, покосившись на стены, покрытые обледенелой коркой какой-то осклизлой гадости. «Трое», — сознался Шурик, и, желая замять эту неприятную для него тему, вновь заторопил меня. «Ходу, ходу!» «А чего самим так не спуститься?» Стараясь не отстать, поинтересовался я у Ермолова. «Одного так и потеряли. Тоже самый умный был. Говорили же, не лезь, так нет, не послушал. Задохнулся нахрен». После долгого молчания соизволил ответить Ермолов и включил заблаговременно вытащенный из рюкзака фонарик. «Ничего не чувствуешь? У меня, блин, аж мурашки по коже». «Не, нормально все», — прислушавшись к своим ощущениям, откликнулся я и подошел к темному пролому, вокруг которого валялись куски выломанных из стены гранитных плит. «Взрывали, что ли?» «Да не лезь ты вперед, батьки!» Шурик оттащил меня назад и, направив в пролом луч фонаря, переступил через вывалившийся из стены блок. «Никто ничего не взрывал. С чего взял?» «Само вывалилось, что ли?» — хмыкнул я и принялся изучать провал внутренним взором. «А то так сунешься непонятно куда. Потом костей не соберешь». «Давай, короче», — позвал меня Шурик, и, освещая путь фонариком, двинулся дальше. «Иду», — поморщился я, пытаясь избавиться от странного гула в голове. Что интересно, гудение появилось, стоило лишь повнимательнее вглядеться в темноту пролома. Странно это. Как спустились... Интенсивность магического излучения на убыль пошла. Даже защитные барьеры ослабить пришлось, чтоб в себе излишнюю энергию не таскать. А тут будто колотушкой в темечко тюкнули. Аж зубы заломило. Тихий хлопок покатился по уходившему вниз узкому переходу, когда мы уже почти спустились на этаж ниже. Мерно нараставший шум догнал нас и, сбивая со стен пыль, умчался во тьму, чтобы несколькими мгновениями позже эхом вернуться обратно. Вот кого-то на голову и укоротило. Шурик бросил на пол лыжи и с автоматом в руках развернулся к хриплому лаю помчавшихся по нашим следам собак. Последовав его примеру, я едва успел поднять ружье, когда в свете пристроенного на камне фонаря мелькнула несшаяся за нами лохматая кавказская овчарка. Автоматная очередь сбила ее в прыжке. Чуть позже и мне пришлось пальнуть картечью по выскочившему из тьмы подземелья под жаром гончим. «Сдохните, твари, получите!» Никогда собак не любил. «Ложись!» — дернул меня Шурик, и над головами пронеслась короткая очередь трассирующих пуль. Ответные выстрелы Ермолова заставили автоматчика укрыться за поворотом, и, воспользовавшись короткой передышкой, мы выскочили из уходившего во тьму лаза в пересекавшийся с ним широкий коридор. Шурик почти сразу же еще раз свернул и, юркнув в неглубокую нишу, выключил фонарик. «Ты чего ржешь, придурок?» — зашипел я на хрюкавшего себе в кулак отдушившего его смеха Ермолова. «Сделали, мы их сделали!» Немного успокоившись, Шурик заменил рожок АКМ. «Егерей! Парням расскажу, не поверят!» «Не сделали пока еще», — попытался остудить его восторг я. «Так что успокойся, если нас прихватят, ты уже никому ничего никогда не расскажешь». «Хрена лысого они теперь прихватят! Без собак нас здесь никому не отыскать!» «А нафига им за нами бегать? Перекроют выходы и все дела!» «Людей не хватит», — уже спокойнее объяснил мне Шурик. «На верхних этажах нам, конечно, ловить нечего, но через нижний запросто уйдем». «Ты опух, что ли? Какой нижний уровень?» — толкнул его в грудь я. «Жить надоело!» «Успокойся ты», — отпихнул мою руку Ермолов. «Говорю же, пару ходов знаю». «Да какая разница, в принципе, что через верхние этажи, что через нижние? Достаточно у дороги пост выставить, и никуда мы не денемся». «Ты Гошу Жукова знаешь?» «Не пересекались?» Присев на корточки, Шурик прислонился спиной к стене и тяжело вздохнул. Он сам из братства, а они этой крепостью давно интересовались. Вот он и показал ход на соседний холм. Там, оказывается, тоже башни стояли. Оттуда и смоемся, только до ночи надо успеть. Ночью Гоша говорил, вниз лучше не соваться. «Ладно, заливать. Ты хоть знаешь, где мы сейчас находимся?» Вытащив из расстегнутого патронташа пластиковую гильзу, я перезарядил ружье. «И с рюкзаками как быть?» «Как раз мимо проходить будем, заберем. А лыжи?» «Лыжам каюк». «Зашибись». «Блин, Лед, я не понял, ты чем недоволен вообще? Хочешь? Возвращайся за лыжами. Там, я думаю, тебя с распростертыми объятиями встретят», — разозлился Шурик. «А ты не думай, вредно это», — огрызнулся я. «Как без лыж дальше пойдем?» «А к чему они? До границы и без них спокойно доберемся, а дальше телепортом». «Все, проехали», — махнул я рукой, осторожно высунул голову из ниши и прислушался к далеким хлопкам выстрелов. «Никак из автоматов палят». «Егеря на кого-то налетели, не иначе», — предположил Шурик и потянул меня за собой. «Давай закругляться, время поджимает». «Тебя держит кто-то?» — не удержался я от колкости и поплелся за Ермоловым. Ох, как бы на егерей не нарваться. Да и обитатели заброшенной крепости тоже немало хлопот доставить могут. Хлопот. Не совсем подходящее слово для описания процесса поедания человека живьем. Особенно если этот человек ты сам. «Под ноги смотри!» «Чего еще?» — вздрогнув, остановился Шурик. «Мертвый подснежник», — объяснил я, обходя стороной росший прямо из каменного пола цветок, лепестки которого едва заметно светились бледно-голубым сиянием. «Ну и глаз у тебя», — восхитился Ермолов и, повторив мой путь, с приличным запасом обогнул цветок. «Я и не знал, что эта гадость на камнях растет». «А чего ей не расти? Дураки где только не шляются», — усмехнулся я. «Да уж». Не зря колдовским зрением дорогу проверял, а то бы от Шурика даже ножек и рожек не осталось. Жаль, каменные стены внутренний взор глушат, ничего даже через десяток шагов различить уже не получается. Хорошо, хоть колокола больше в голове не звенят. Может, тогда я просто от стимулятора восстановиться не успел. Облюбовавших подземелья мертвых подснежников по пути больше не попадалось. Зато в избытке хватало густо разросшейся жгучей плесени, которая покрывала резной камень стен. Через какое-то время Шурик плюнул на осторожность и включил фонарик. В темноте шанс вляпаться в эту паскудную растительность зашкаливал за все разумные пределы. Тут никакой антидот не поможет, только немедленное хирургическое вмешательство. А у нас из всего подходящего инвентаря лишь спирт медицинский и ножи. Даже ножовки нет. Порядком покружив по темным подземным коридорам крепости, Шурик, как ни странно, все же сумел отыскать наши пожитки. Однако мне показалось, что он и сам здорово удивился, обнаружив рюкзаки в одной из келий, в потолке которой зияло тьмой отверстие пролома. «Хватай!» — кинул я Ермолову его рюкзак, потянулся за своим, и в этот момент что-то упало мне на спину и придавило к полу. Темнота подземелья вмиг налилась непроглядной чернотой, и даже крики Ермолова доносились словно через почти непроницаемую для звуков пелену. Чувствуя, как сминают воротник свитера и подбираются к горлу холодные пальцы, я перевалился на левый бок и вытащил из правого кармана фуфайки гюрзу. Пистолетная рукоять никак не желала ложиться в ладонь, но все же мне кое-как удалось ее перехватить и, заведя руку за спину, надавить на спусковой крючок. Вот только выстрела не последовало. А сил на второе нажатие уже не оставалось. Тело налилось смертельной вялостью, и даже оторвать голову от каменных плит пола оказалось невыполнимой задачей. В глазах замерцали блеклые огонечки звезд, и я начал медленно терять сознание. В себя меня привел злой треск автоматной очереди. Злой, но какой-то глухой и странно далекий. Будто стреляли не рядом, а в соседнем коридоре. Неужели Шурик с кем-то сцепился? «Очнись! Да очнись ты!» Замолотил меня по щекам Ермолов, и я с трудом разлепил веки. «Очухался! Тогда руки в ноги и пошли!» «Кто это?» «Чернильщик!» Ермолов вынул у меня из руки пистолет и указал на лежавшее на полу тело, вокруг которого медленно расползалась прекрасно различимая даже в темноте подземелья пелена черноты. «А ты чего тупил? Ждал, пока он меня задушит?» Я потер онемевшую шею и поднял оброненную тайгу. «Ворочаться надо было больше». Ермолов выглянул из кельи в коридор и повертел головой. «И так почти на ощупь пришлось разбирать, ху из вас, кто?» «И как это я чернильщика проморгал? Не иначе он прямо из дыры в потолке на меня свалился». «Слушай, у меня ствол чего-то не выстрелил». «Ухватил, видать, неудачно». Шурик вернул мне гюрзу и подтолкнул к выходу. «Кнопку предохранителя на рукояти не до конца зажал. Ты давай шевелись, как бы на стрельбу сюда егеря не набежали». «Да тут фиг поймешь, откуда стреляли», — постарался успокоить его я, но все же поплелся следом, чувствуя, как по мере движения начинает расходиться по занемевшему телу кровь. «Шур, у тебя изолента есть?» «Ага. Весь рюкзак только ей забит. Совсем что ли?» Думаю, Шурик не покрутил пальцем у виска только потому, что у него были заняты руки. «Зачем тебе?» «Рукоять обмотаю, предохранитель зафиксирую». «Загорелось?» «Ну, мало ли». Заметив, как начало слабеть поле магической энергии, я забеспокоился и завертел головой по сторонам. Так и есть, коридор под уклон пошел. Ну и куда Шурик меня завел? «Перебьешься. Так, здесь по одному и, главное, не шуми». Опустившийся на корточки Ермолов, боком пролез в дверь, прислушался к мерному цоканью падавших с потолка капель и вновь выпрямился в полный рост. Стараясь не шоркать ногами по каменным плитам пола, он прокрался через просторное помещение и скрылся в темном дверном проеме на противоположной стороне подземного зала. Повторив его странный маневр, я без проблем добрался почти до середины комнаты, когда под ногой не кстати хрустнул какой-то черепок. Словно в ответ на этот не такой уж и громкий звук, только что казавшиеся незыблемыми стены вдруг заколыхались и враз приблизились на несколько шагов. И просторное помещение мгновенно сократилось до размеров мышеловки. В пух. Прекрасно понимая, что до выхода уже не успею, я замер на месте и затаил дыхание. Пронесло. Податливые, словно теплый воск стены, медленно, сантиметр за сантиметром, вернулись на свое место, и я на цыпочках добежал до двери, в которой маячил встревоженный Шурик. Ух, взмок. Ну ты и олень, только и покачал головой Ермолов. Сказал же, не шуми. Предупредить нормально не мог. Я обессиленно прислонился к стене и перевел взгляд на мягко светившиеся зеленоватым сиянием квадраты потолка. Тут, пожалуй, фонарик без надобности будет. Мне только не нравится, что прямой коридор очень уж куда-то далеко уходит. Если нас тут застукают, укрыться негде будет. «А я знал», — прошипел мне в лицо Шурик. «Самому сказали, не шуми». «Я не шумел. И тебе сказал. Обязательно там танцы устраивать было». «Замяли». Немного отдышавшись, я отлип от стены. «Пошли, что ли?» «Пошли». Ермолов закинул рюкзак за спину. «Учти, на выходе такая же фигня будет». «Понятно». До соседнего кургана мы добирались минут 5. Только добраться и выбраться – вещи совершенно разные. В отличие от находившихся в более-менее приемлемом состоянии подземелья и крепости, местные катакомбы похвастаться такой сохранностью не могли. Большинство коридоров оказались обрушены, а те немногие, что сохранились, напоминали кротовые ходы. Видать, копатели кое-как себе дорогу вниз расчистили. Ладно, хоть всякой гадкой живности здесь не водится, вымерзает все нафиг. А что не вымерзает, в более хлебные места перебралось. Хотя и здесь, если клювом щелкать, можно в какую-нибудь неприятность вляпаться. Абсолютно безопасных мест в приграничье, по большому счету, вовсе нет. Стоило нам покинуть облицованные камнем подземные коридоры, как сразу же заметно подскочил уровень магической энергии. И неважно, что над головами с десяток метров смёрзшейся земли и камня. Похоже, руины еще какими-то остатками защитных чар прикрыты. Хорошо, я чего-то подобного ожидал и заранее усилил защиту. Блин, и долго мне, спрашивается, мучиться еще. Раньше никаких проблем не было. А тут от перепадов аж суставы ломить начинает. Хреново.